Арзамас представляет. Комплекс. Комплекс неполноценности. Здравствуйте, я Ирина Калитеевская, редактор «Арзамас», а вы слушаете подкаст «Комплекс неполноценности», в котором мы разговариваем с самыми умными людьми, чтобы себя почувствовать немного умнее. А меня зовут Лев Ганкин. Здравствуйте, я постоянный автор «Арзамас», музыкальный журналист по первой профессии, ведущий нескольких программ на радио «Серебряный дождь». Но для нашей сегодняшней беседы самое главное, что я с детства очень-очень сильно люблю футбол и болею за футбольный клуб «Ливерпуль». На этот раз мы решили заранее начать готовиться к приближающемуся чемпионату мира по футболу. А для этого прояснить для себя, что это вообще за странный культурный феномен, почему интерес к нему объединяет такое невероятное количество людей, и как людям, которые привыкли к гуманитарным, а не спортивным развлечениям, научиться получать от него удовольствие. Для того, чтобы во всем этом разобраться, мы позвали не историка, антрополога или социолога, а футбольного комментатора Сергея Кривохарченко. Впрочем, Сергей долгое время работал редактором журнала Esquire Russia, где ему регулярно приходилось иметь дело с социологическими, антропологическими, историческими, экономическими и другими гуманитарными сюжетами. А сейчас он комментатор на телеканале Матч ТВ и, если честно, на мой взгляд, один из самых приятных на слух комментаторов футбольных не только на этом телеканале, но и вообще во всей русскоязычной футбольно-комментаторской индустрии и человек, который умеет смотреть на футбол намного шире, чем это привычно для представителей его профессии. Здравствуйте. Сереж, скажи, пожалуйста, правда ли, что футбол самый популярный вид спорта? Да, и, в общем-то, этому есть огромное количество разных подтверждений. Если посмотреть на просто телерейтинги, если посчитать, сколько людей смотрят такие матчи, как финалы чемпионата мира, мы выясним, что на свете, в принципе, нет такого же популярного явления. То есть нет ни одного зрелища, ни одного занятия, которому бы люди предавались вот настолько массово. И, например, финал последнего чемпионата мира в 2014 году немецкая одна телерадиокомпания отметила следующим образом. Она сделала документальный фильм, отправив кучу камер в разные места, и смонтировала это потом так, что мы понимаем, вот это полтора часа, когда вся планета, какие-то трущобы в Найроби, какие-то бразильские парикмахерские, американские военнослужащие, австралийские серферы, японские бизнесмены. Вот в эти полтора часа все смотрят один футбольный матч. Это очень странно, но это факт. Как ты думаешь, с чем это связано и что предлагает футбол, чего, быть может, другой спорт предложить не может? Есть очень много разных там позиций, высказываний, которые все это объясняют. Ну, например, немецкий философ Петер Слоттердайк утверждает, что футбол возвращает нам возможность пользоваться охотничьими инстинктами, от которых мы отказывались в процессе эволюции, когда мы переходили к собирательству, да, когда мы переходили уже к земледелию. Нам эти охотничьи инстинкты становились не нужны. И вот эти вот древние какие-то атавизмы, которые в нас есть, да, они как-то воскрешают, как только мы видим, что происходит на газоне. И вот это вот чувство торжества, когда ты каким-то снарядом попадаешь в добычу, как пишет Слоттердайк, которая при этом пытается защититься, вот это уникальная форма торжества, которую где-то в других местах еще сложно поймать. И Слоттердайк пишет, что именно в этот момент, по его мнению, игра становится то, что называют deep play, то есть сложная игра. Но ведь, в принципе, люди почему-то испытывали странное пристрастие к шарообразным предметам издревле. Более того, не только люди. Если мы посмотрим на реакцию разных млекопитающих, кошек, собак, даже дельфинов, да, на мяч, то мы увидим, что он вызывает у них какой-то бурный интерес, и все они с большим удовольствием с мячом играют. Футбол в этом смысле среди всех других видов спорта и, может быть, многих других человеческих занятий, он еще уникален и с какой-то точки зрения абсурден, потому что в футболе изначально отменена возможность действовать руками. А ведь руки для нас главные конечности. И человек как бы, да, прогрессировал и учился делать новые и новые сложные вещи, именно работая руками. А в футболе изначально руками могут играть только вратари. И неожиданно выясняется, что у современных футболистов какой-то потрясающий разнообразный функционал ног. Если обычные люди ногами только ходят или прыгают, или бегают, то как только ты начинаешь играть в футбол, ты узнаешь, что по мячу можно бить внешней стороной стопы, можно внутренней стороной стопы, закручивая мяч, можно бить подъемом, можно бить с носка, можно останавливать мяч, можно жонглировать мяч. Все остальные игры спортивные, и хоккей, и гандбол, и волейбол, и баскетбол, в них во всех задействованы руки. И, может быть, именно этот основополагающий запрет привел к тому, что футбол стал идеальной игрой с точки зрения соотношения закономерности и случайности. Тут, конечно, повлиял и размер поля, и количество игроков, это довольно большая площадка. Кроме того, по мнению Йохана Кройфа, да, бывшего главного тренера и великого футбольного мыслителя, по-другому его не стоит называть, не только по его мнению, футбол чрезвычайно доступен. Он доступен всем. Если есть люди, которые пробегают 100 метров за 10 секунд, то мы понимаем, что ни ты, ни я, никто никогда этого не добьется. Чтобы играть в баскетбол, желательно быть ростом 2 метра. Бывают исключения из правил, но они категорически редки. В футбол можно играть, будучи любого роста, любого веса, любого размера и даже любого пола, разумеется, потому что женский футбол сейчас очень бурно развивается. И Йохан Кройф говорил о том, что если вы наблюдаете за игрой Барселоны, это потрясающая, красивая, да, и очень сложная игра, то даже маленькие дети могут попытаться повторить это сделать. Также играть в пас, также комбинировать друг с другом. И эта доступность футбола, наверное, тоже привела к тому, что он стал так популярен. Ну и вот последняя точка зрения для начала, да, это точка зрения историка Кристиана Айзенберг, которая много изучала и футбол с социологической точки зрения, я на нее еще буду ссылаться, но она привела такие примеры, почему футбол стал настолько популярен. Когда он возник, в нем нельзя было играть руками, в нем были запрещены грубые жесткие контакты, когда он был уже институциализирован, появились правила, да, и он был, это более безопасный вариант развлечения, чем, скажем, регби, он более доступен поэтому для работающих людей, и кроме того, поскольку в футболе у разных людей есть разные роли, есть защитники, есть центральные защитники, крайние защитники, есть полузащитники оборонительного плана, есть атакующего плана, есть нападающие, есть вратари. По мнению Айзенберг, именно благодаря этому в футболе есть место и артистичности, и расчету, и спонтанности, и у атлетов появляются определенные роли. То есть, как в драме, здесь проявляется индивидуальность в какой-то момент дух солидарности, в какой-то эгоцентризм, самопожертвование, замашки кинозвезды и геройства. Все это в футболе есть. Но есть вот ровно одно в твоей замечательной речи, что я не до конца понял. Если можно, попрошу тебя пояснить насчет причинно-следственной связи между запретом на игру руками и наличием закономерностей и случайностей в футболе. Вот был ровно один пуант, который я попросил бы тебя уточнить, если можно. Грубо говоря, поскольку человек лучше владеет руками, все-таки изначально, да, вот если бы благоприобретенные признаки, они бы передавались по наследству, у нас бы был бы сейчас интересный подвид Homo sapiens, потомки футболистов, которые ногами могут действовать лучше, чем руками. Но в любом случае руки у нас развиты лучше. И, скажем, в баскетболе набирается огромное количество очков именно потому, что хороший профессиональный баскетболист из 100 бросков, если без помех, забросит 99. Хороший профессиональный футболист из 10 ударов из-за пределов штрафной с помехами, если, да, там забьет 2-3 раза. То есть в футболе создается много моментов, не реализуются моменты по разным причинам. И там еще есть и вратари, и есть помехи соперника. Арбитры, наверное, тоже. Есть еще и арбитры, которые вмешиваются в происходящее, да. То есть именно поэтому в футболе уровень случайности выше, чем во многих других игровых видах спорта, и не только игровых. Например, если вы хорошо играете в настольный теннис, то вы точно знаете, как только ты выходишь играть с теннисистом, который на голову у тебя сильнее, просто из другой лиги, у тебя нет ни одного шанса на победу. Ровно ноль. Ты никогда в жизни у него не выиграешь, если он только случайно не сломает ногу. В футболе команда, которая играет на 3 дивизиона ниже, играя с командой профессиональной, звездной и так далее, всегда имеет шанс на победу. Он может быть небольшой, но он всегда есть. И более того, такое случается регулярно, когда более слабая команда, заведомо более слабая, благодаря очень разным факторам, ну, в том числе и элементу случайности, побеждает гораздо более сильную команду. Из тех объяснений, которые ты приводил, есть два, которые исторически вместе не очень сходятся. С одной стороны, что человек всегда интересовался мячом, а с другой стороны, ты говорил о том, что футбол – это очень развитая игра, в которой есть разные роли, и это, значит, увеличивает вот это вот сопоставление случайностей и закономерностей. Да, спасибо. в какой же момент, на самом деле, футбол появился? Всегда ли в нем было такое распределение ролей? Можем ли мы считать, что футбол – это древняя игра или современная? Вообще, что там с историей футбола? Изначально футбол был довольно диким видом спорта, если его вообще можно так назвать. Тут интересно, что почему-то игры с мячом появлялись независимо друг от друга в любой высокоразвитой цивилизации. Известно, что в мяч играли майя. Известно, что примерно во 2-3 веке до нашей эры появилось упражнение для солдат в Китае. И там, кстати говоря, уже нельзя было играть руками. Где-то на 500-600 лет позже в Японии появилась игра кэмари, которая, кстати говоря, существует до сих пор, которая тоже является дальним родственником футбола. В Риме была игра гарпастум, в Древней Греции эпискирос. В общем, почему-то, да, игра с мячом появляется везде, где появляется развитая цивилизация и какой-то досуг. Естественно, правила очень могут быть разные, но почему эти игры являются родственником футбола, предками футбола? Потому что там везде фигурирует мяч, везде есть задача его куда-то отправить, и везде есть сопротивление соперников. В средние века в Европе и особенно в Англии, просто осталось много исторических источников, футбол очень часто попадал под запрет, потому что это было действительно очень дикое занятие. Его запрещали и из-за того, что он может вызывать хаос в городе, и из-за того, что он отвлекает людей от более практических дисциплин вроде стрельбы из лука, и из-за того, что бьют очень много окон. Пуритане запрещали играть в футбол по воскресеньям, потому что это агрессивное занятие. Если кто-то хочет увидеть, каким был футбол в средние века, это возможно сделать и сейчас. Есть такой городок Эшборн, он находится в 20 километрах от города Дерби, и там до сих пор каждый год проводится масленичный матч, который продолжается 2 дня, с утра до вечера. Ворота располагаются в 5 километрах друг от друга. Единственное правило, помимо того, что цель заключается в том, что мяч нужно забить в ворота соперника, единственное правило – убийства запрещены. А ногами играют или чем хотят? Чем хотят. Более того, количество участников не ограничено. Да, про хаос понятно становится. Да, причем как бы люди там начинают играть, потом уходят в паб, потом возвращаются, продолжают игру. Игра эта очень скучная, потому что вы представьте себе там несколько сотен человек с одной стороны, несколько сотен с другой, борются за один мяч, возникает куча, которая не рассасывается очень долго. 2 дня, собственно. Да, то есть финальный свисток к окончанию первого тайма звучит вечером, когда уже солнце садится, да, и мяч возобновляется на следующий день. Собственно говоря, южная часть города соперничает с северной. Есть мнение, что изначально вместо мяча вот в таких вот игрищах использовались отрубленные головы врагов. Вот так футбол выглядел в средние века. Ну и, кстати говоря, не только в Англии он был. В частности, в Италии появилась такая разновидность игры, как кальчо. Она была чуть лучше организована, в частности, там была форма. В общем, все шло к тому, что в какой-то момент общество это занятие попытается институционализировать, потому что сколько его не запрещали, все равно люди продолжали играть круглыми предметами, и, наверное, уж лучше было в какой-то момент заменить головы отрубленных врагов на кожаные или резиновые мячи. Угу. И когда это произошло, и как, собственно, сформировались футбольные правила? Футбол получил свод правил и, собственно говоря, получил первую футбольную ассоциацию в Англии. Известно, когда это случилось. Это было 26 октября 1863 года, когда 11 лондонских клубов и школ собрались в таверне, которая расположена рядом с масонской ложей. Это, кстати говоря, для любителей теории заговоров. И там составили список футбольных правил. Этот паб существует до сих пор. В него можно попасть. Там висят соответствующие артефакты, которые доказывают, что действительно вот в этой самой Freemasons таверне, так она называется, были составлены футбольные правила, и была организована футбольная ассоциация. Та самая Кристина Айзенберг, о которой я уже говорил, да, она, естественно, подтверждает, что это был очень важный ход. Во-первых, потому что футбольная ассоциация сразу не только опубликовала правила, она сразу начала контролировать их соблюдение, начала лицензировать судей. Она стимулировала развитие футбольных связей. Появилась система лиг постепенно, появились призы, появился Кубок Англии, появилась возможность косвенного сравнения команд друг с другом. Кроме того, если уже говорить с научной, такой социологической, наверное, точки зрения, вот эти вот все игры, которые по отдельности являлись дискретными событиями, да, они обрели историю. После этого появились такие выражения, как там, легендарные матчи, эра какого-то клуба или эра какого-то игрока, и футбол стал элементом культуры нового времени, который отличается тем, что она соединяет приходящее, случайное, с вечным. Ну вот сейчас мы делим футбол обычно на футбол клубный и футбол сборных, футбол национальных команд. Я так понимаю, что в Англии вот в 1863 году это были как бы в зачаточной ситуации, вот эта лига была, состояла из клубов, да? А когда появился футбол национальных команд, чемпионаты Европы, мира, в какой момент и почему это произошло? Практически сразу же. Первый футбольный матч между сборными Англии и Шотландии был сыгран в 1872 году. Даже раньше, чем появился чемпионат Англии. Дело в том, что футбол очень быстро стал распространяться по миру. В Англии он стал обретать популярность благодаря индустриализации, благодаря тому, что это изначально буржуазное занятие, очень быстро стало популярным в рабочем классе. Дело в том, что в этот период как раз довольно сильно росла зарплата рабочих, профсоюзы, в частности, добились в Англии, отвоевали право на свободную вторую половину субботы. То есть свободное время было нужно, свободное только единственная время. Вещь для футбола. Свободное время и средства какие-то. Индустриализация, которая шла в Англии, она помогала футболу распространяться внутри страны, даже внутри Великобритании, да? И второе важное изобретение этого времени – пароход. Позволил футболу очень быстро распространиться по всему миру. Во-первых, курортники английские, которые ездили в Ниццу, Канны, не только на пароходе, Сан-Ремо, Баден-Баден, они стали возить с собой мячи. Британские моряки, которые плавали, а тогда еще Британская империя, в общем-то, существовала, которые плавали в разные страны, на разные континенты, они тоже возили с собой мячи и уговаривали местных жителей с ними поиграть, потому что иногда не хватало людей, просто не хватало соперников. И очень быстро, вот с 1889 года появляются футбольные ассоциации в Голландии и Дании, потом Новая Зеландия, Аргентина, Чили, Швейцария, Бельгия и так далее. Очень многие футбольные клубы, кстати говоря, в Южной Америке, в других странах основывались, бывало, что и англичанами. Первый футбольный матч сборных, не являющихся частью Великобритании, прошел в 1901 году, и в нем участвовали сборные Уругвая и Аргентины. Кристина Айзенберг утверждает, что футбол становился популярным только вот в тех странах, где эту абстрактную форму игры как-то удавалось наполнить конкретным содержанием, которое бы соответствовало специфике данного общества. То есть Айзенберг говорит, что, наверное, очень важную роль сыграли этнические субкультуры. Например, в Австрии или за океаном, естественно, формировались какие-то противостояния. К примеру, богемцы против хорватов, итальянцы против греков. В США этот эффект быстро возникал, но быстро испарялся, потому что происходила очень успешная ассимиляция. То есть футбол стал изначально очень активно развиваться и становился популярным именно благодаря, в общем-то, гипертрофированному национализму и каким-то великодержавным фантазиям, которых было очень много перед Первой мировой войной. У Ярослава Гашка есть такой рассказ, который называется «Футбольный матч». Он очень смешной, хотя на самом деле грустный. Он начинается с фразы «Между баварскими городами Тилингеном и Гахштатом на Дунае царит острая вражда». Гашек пишет о том, что, значит, в средние века они гоняли друг друга, сжигали то один город, то другой. И потом эта вражда перенеслась, собственно говоря, на футбольное противостояние, и эти команды городов Тилинген и Гохштадт, выдуманных, конечно же, в конце концов играют друг с другом. Если можно, я процитирую тут вот пару фраз. «Форварды Гохштада возбуждали всеобщее удивление. Они гнались за мячом так же быстро, как их предки за убегавшими тилингенцами». И рассказ заканчивается тем, что матч превращается в бойню. И, значит, на следующий день немецкие газеты публикуют такую информацию. «Интересное состязание не закончено. На поле осталось 1200 гостей и 850 местных болельщиков. Оба клуба ликвидированы, город горит». То есть в футболе проявляется не только атавистическое желание охотиться, но еще и некоторая межплеменная война. Когда появляется национальный футбол, катализируется в такое цивилизованное русло. По правилам, все-таки обычно футбольные матчи не заканчиваются тем, что все лежат на поле боя мертвыми, а город горит. Я встречал такую точку зрения одного социолога, что вот болельщики, которые на трибунах наблюдают за футбольным матчем, своих и чужих, да, они, не знаю, жители осажденного города, они надеются, что их футболисты на поле защитят от вторгающегося врага. Ну, здесь есть некоторая натяжка, и современный футбол уже не таков, но, тем не менее, перед Первой мировой войной, да и после, наверное, футбол становился популярным там, где были какие-то противостояния, или, может быть, даже эти противостояния были не очень явными или не очень важными, но футбол очень хорошо наполнялся этим содержанием. Если бы его не было, скажем, в Японии, то в Японии на футбол продолжали взирать как на что-то странное. Вот, например, в России один из первых футбольных матчей, 12 сентября 1893 года неподалеку от Царскосельского вокзала в Петербурге прошел футбольный матч в перерыве между соревнованиями велосипедистов, что интересно. И петербургский «Листок» написал об этом следующим образом. Был объявлен антракт. В это время публику развлекали господа спортсмены игрой в ножной мяч, футбол. Записалось человек 20. Суть игры состоит в том, что одна партия играющих старается загнать шар, подбрасывая ногой, головой, всем чем угодно, только не руками, в ворота противной партии. Господа спортсмены в белых костюмах бегали по грязи, то и дело шлепались со всего размаха в грязь и вскоре превратились в трубочистов. Все время в публике стоял несмолкаемый смех». То есть футбол изначально, который привозили англичане, да, в разные страны, изначально это было дикое, странное и, наверное, даже комическое зрелище, но в России футбол очень быстро обрел популярность, потому что в России тоже нашлись смыслы, которые его как-то дополнительно наполнили. Получается, что под, ну, аккомпанемент, если хотите, в сопровождении футбола у нас прошел 20 век со всеми его перипетиями. И вот, хотя я ничего конкретного об этом не знаю, но рискну предположить, что футбол так или иначе в этом тоже как-то участвовал и не остался безучастным, как минимум. Ну, если говорить о Первой мировой войне, то вместе с индустриализацией она сыграла принципиально важную роль в развитии спорта, даже популяризации спорта. Есть даже некоторые ученые употребляют словосочетание рекламная акция спорта. Дело в том, что в Первой мировой войне же были огромные армии с точки зрения количества людей. И в войсках разных стран, участвующих в Первой мировой, очень быстро возникла система тренировок и система различных соревнований. Один прусский генерал, например, ну, для того, чтобы поддерживать боевой дух, для того, чтобы поддерживать дисциплину, для того, чтобы солдатам просто было чем заняться, спортивные игры вводились довольно активно, и в них играли очень активно. Один прусский генерал писал, что футбол больше влиял на войсковую жизнь отдельных подразделений, чем разумная служба с оружием. То есть во время Первой мировой войны практически, можно так выразиться, произошла спортивная социализация солдат. И когда они возвращались после Первой мировой войны, то очень многие из них шли в спортклубы, шли играть в футбол уже в мирное время. Они сняли униформу, но они продолжали заниматься спортом и шли на трибуны. И соревнования спортивные окончательно утратили хоть какой-то элитарный характер. В европейских городах многие клубы изначально отождествлялись с определенными этническими, конфессиональными или социальными культурами. Например, самый простой пример. В Глазго два старейших клуба, Глазго Рейнджерс и Селтик, это один клуб протестантский, другой католический. Вот, пожалуйста, дополнительная суть, которая наполняет матч между этими командами вот дополнительным конфликтом, да? Или, например, клуб Шальки, который возник изначально как клуб шахтеров, потому что в Руре в то время активно добывали уголь. И возникали какие-то, ну, и, в общем-то, и символические конфликты, которые потом с помощью футбола как-то, в общем, даже иногда бывало, что и раздувались. И тогда клубы начали получать доходы от продажи билетов, тогда начали появляться крупные стадионы, иностранные команды стали приглашаться на гастроли, чтобы заманить зрителей, или, напротив, ездить на гастроли, чтобы заработать деньги. К примеру, в 1937 году сборная Басконии в разгар гражданской войны в Испании проехала по всей Европе с турне и, собирая деньги для детей погибших солдат, это была основная задача, но, кроме того, это была еще и, конечно же, задача, скорее, пропагандистского характера, да, потому что, ну, пытались привлечь интерес к войне в Испании разными способами. И в Советском Союзе эта сборная тоже побывала и сыграла некоторое количество товарищеских матчей с разными нашими командами. Один из этих матчей, правда, закончился, почти закончился скандалом, потому что недовольные гости, они были недовольны решением судьи и ушли с поля в середине второго тайма, вернулись только после вмешательства товарища Молотова лично. И тогда уже стали появляться и международные турниры. Собственно говоря, чемпионат мира, появившийся в 30-м году, он стал дополнительным стимулом для проявления спортивного национализма. Вот Слоттердайк, философ, о котором мы уже говорили, он считает, что современные нации сборной команде как бы делегируют свою сущность, да, получается, что вот это такие национальные симуляторы, что ли, матчи сборных команд, которые напоминают некой популяции людей, что она может и впредь идентифицировать себя как настоящую нацию. Есть мнение, что сейчас это людям уже, может быть, и не нужно, но тот же Харари, например, в книжке «Сапиенс» утверждает обратное. И... А тоталитарные государства использовали ли футбол каким бы то ни было образом? Да, очень активно. Во-первых, это красиво. Во-вторых, ну, мы знаем, что Германия довоенная перед Второй мировой войной была просто помешана на физкультуре и спорте. В СССР, в Германии, в фашистской Италии строили стадионы диктаторы, да, предоставляли государственные средства клубам для тренировок, мобилизовали большое количество зрителей. Очень интересным образом австрийская команда «Рапид» из города Вена стала чемпионом Германии. После «Аншлюса» эта команда стала участвовать в чемпионате Германии. И представьте себе, 22 июня 1941 года в Берлине, на стадионе, на котором присутствовало 100 тысяч болельщиков, когда уже началась война с СССР, в этот день «Рапид» выиграл финал чемпионата Германии и стал чемпионом Германии. Это довольно уникальное достижение, да? В Советском Союзе очень активно развивались ведомственные клубы, такие как ЦСКА нынешний, который всегда был армейским клубом. И то, что он был армейским клубом, означало, что в частности он может пытаться забрать лучших игроков, просто призывая их в армию. Или же... Лучших игроков других клубов, да, ты имеешь в виду? Да. Или же, например, многочисленные общества «Динамо», которые были и в Советском Союзе, причем в Киеве, в Минске, в Тбилиси, в Москве. Было еще и берлинское «Динамо», это была команда. Ну, естественно, это были команды, так или иначе, имеющие отношение к МВД. И, скажем, берлинская «Динамо», это была команда «Штази». И вот она-то точно собирала лучших игроков по всему ГДР. И благодаря этому 10 раз подряд становилась чемпионом ГДР. Естественно, была реакция. В частности, нынешняя популярность «Спартака» во многом, как мне кажется, объясняется тем, что в советское время это был клуб такой, скорее, протестный. Это была не армия, не ЦСКА, это был не МВД, не «Динамо». Это был клуб, который был против. И, соответственно, вот та часть общества, которой не очень нравилось происходящее вокруг, болела за «Спартак». В Берлине тоже есть такой клуб. Он называется «Унион», он совсем маленький. Ну, сейчас играет во второй Бундеслиге. И за этот клуб болели все, кому не нравился режим, все, кому не нравился Штази. Поэтому у него очень пестрая армия болельщиков от простых работяг до университетских профессоров, которые ходят до сих пор на матчи этого протестного клуба. А я правильно понимаю, что футбол вообще был несколько интеллигентнее, по крайней мере, его образ, чем футбол нынешний, тогда, допустим, не знаю, в середине 20 века и вокруг, а не только «Спартак», просто потому что я вспоминаю свою собственную бабушку, например, для которой поход на стадион и поход в театр — это были явления абсолютно одного порядка, это были культурные развлечения. Очень по-разному развивалась культура футбольного боления в разных странах. В Советском Союзе действительно, во-первых, огромное количество людей ходило на футбол, и стадионы были полными. Даже тот же Андрей Синявский, ну, Абрам Терц, в тексте «Суд идет», он, кстати, описывал свои ощущения от футбола, которые, наверное, как-то объясняют, опять же, привлекательность футбола для очень широкого круга зрителей с разным совершенно образованием и с разным интеллектуальным уровнем. Он писал, что футбольный матч в острейшие секунды игры все равно, что обладание женщиной. Ничего не замечаешь вокруг, одна лишь цель, яростно влекущая. Туда любой ценой, пусть смерть, пусть что угодно, только прорваться, достичь, только заслать в ворота самой судьбой предназначенный гол. И когда Советский Союз рухнул, и возник чемпионат России независимый уже, да, и чемпионаты других стран, внезапно посещаемость резко упала, и все удивлялись, почему. Но, как мне кажется, на этот вопрос довольно... Один из ответов на этот вопрос дал Сергей Гондлевский, который говорил о том, что в советское время и на поэтов приходили стадионы. Но с развалом Советского Союза внезапно стало понятно, что развлечений в Советском Союзе развлечений было ограниченное количество. А выяснилось, что есть много другого интересного, и выяснилось, что настоящих любителей литературы не так много, как казалось, если вы приходили в Лужники, там, на Евтушенко, да? То же самое примерно произошло с футболом в Советском Союзе, но все-таки Советский Союз развивался несколько своим путем и с точки зрения футбола в том числе. В Англии, например, футбол стал настоящей проблемой для государства и настоящей проблемой для общества, когда футбол облюбовали настоящие футбольные фанаты, люди, для которых основной целью похода на футбольный матч было даже не только поддержать свою команду, увидеть забитые голы, да, а попытаться каким-то образом доказать свое физическое превосходство над фанатами соперника. В Италии совершенно кошмарные события происходили в 80-е и 90-е годы, и людей убивали, то есть были случаи там использования холодного оружия, На самом деле, не так давно даже была история, когда фанаты одной команды принесли на стадион мотоцикл и сбросили его с верхнего яруса на нижний. То есть, ну, вот это им должно было еще прийти в голову каким-то образом, не только осуществить. Но в целом сейчас уже футбол действительно возвращается скорее в гораздо более цивилизованное состояние и, может быть, даже становится еще более цивилизованным, чем раньше, но это связано и с глобализацией, это связано с тем, что владельцы футбольных клубов поняли, что нужно делать ставку на несколько другую аудиторию, и сейчас, в принципе, с социологической точки зрения, круг футбольных болельщиков уже очень сильно не похож на тех, кто ходил на футбол в Германии, Англии в 80-е, скажем, годы. Есть ли примеры того, когда футбол становился важным действующим игроком для большой политики, большой истории? Есть несколько очень ярких примеров. Наверное, первый из них – это знаменитая, хотя не все историки уверены в том, что это действительно имело место быть. Кто-то говорит, что доказательств достаточно, кто-то говорит, что доказательств недостаточно, но есть история про знаменитое рождественское перемирие во время Первой мировой войны в 1914 году, когда солдаты двух противоборств армий просто взяли и сыграли в футбол на линии фронта фактически, да, но есть какие-то документальные подтверждения этому в качестве, это какие-то письма, это какие-то открытки, но мы действительно не знаем, не можем быть на 100% уверены, что это произошло. Была еще и война, которая началась, ну, наверное, не только из-за одного футбола, но футбол стал катализатором последней капли. Это в конце 60-х годов две страны, Сальвадор и Гондурас, у которых были непростые взаимоотношения, потому что большое количество сальвадорцев жило и работало в Гондурасе. И возникало такое напряжение из-за этого. И в отборе к чемпионату мира 70-го года эти команды, к сожалению, столкнулись друг с другом. Первый матч выиграл Гондурас 1-0. Одна сальвадорская болельщица покончила с собой. Естественно, сальвадорцы восприняли это как повод для еще большего напряжения. Ответный матч выиграл Сальвадор. У Гондураса 3-0. Гондурас возвращался в аэропорт на бронетранспортерах. И после решающего матча Гондурас просто разорвал дипломатические отношения. И началась полномасштабная война между этими странами. То есть сальвадорская авиация бомбила там склад нефтепродуктов, базу. Потом уже было вооруженное столкновение, собственно, наземных сил. И эта война до сих пор называется футбольной или сточасовой. Интересно, что Сальвадор, который вот вышел на чемпионат мира, таким образом, да, и из-за чего возникла война, в общем-то, на чемпионате мира проиграл всем, включая сборную СССР со счетом 0-2. И мирный договор эти страны друг с другом подписали только в 80-м году. И вот в этой войне, по разным оценкам, погибло от 2 до 6 тысяч человек. Сепаратистские настроения в Югославии тоже были тесно связаны с футболом, потому что сербские клубы «Црвена звезда» и «Партизан» активно противодействовали хорватским «Динамо Загреб» и «Хайдук Сплит». На стадионе «Максимир» в Загребе установлена мемориальная доска с надписью, что вот отсюда наши герои уходили на фронт, потому что очень многие футбольные болельщики, такие вот ярые футбольные болельщики, действительно ушли воевать во время гражданской войны. В общем, действительно взаимодействий, каких-то соприкосновений футбола и большой истории было много. Вот я ничего не знаю про футбол. Никаких особенно охотничьих инстинктов во мне, кажется, не осталось, поэтому это меня особенно не зажигает. Никаких потребностей агрессивные какие-то свои чувства и особенно националистические демонстрировать и проявлять, и куда-то катализировать у меня я тоже в себе по какой-то причине не очень наблюдаю. Но мне бы хотелось понять, зачем мне на это смотреть. Как мне это полюбить? Вот, например, вы уже говорили, точнее, уже сегодня фигурировало некоторое сравнение футбола с театром. Мне бы хотелось понять, как мне смотреть на само развитие футбольного действа, как на что-то интересное. Футбол даже не столько на театр похож, на мой взгляд. Да, и тот же Слоттердайк, видимо, критически относящийся к современному театру, пишет, что в современном театре с самого начала сцену заполняют одни неудачники, которые рассуждают о своих проблемах. А на современных аренах, как и раньше, с восторгом переживаешь какой-то вот исконный судьбоносный выбор, который вот-вот свершится, и ждешь победы или поражения. Мы уже говорили о том, что футбол является, наверное, идеальным соотношением закономерного и случайного. Футбол в этом смысле является моделью жизни, где в рамках матча, в рамках сезона, в рамках карьеры, например, одна кочка может перечеркнуть годовой труд, или, напротив, кто-то может незаслуженно добиться победы. Поэтому, с моей точки зрения, футбол, конечно, больше всего похож на современные сериалы. Как, например, в сериале «Доктор Хаус». Да, очень многие сериалы устроены подобным образом. Есть одна сюжетная линия, которая развивается с первой серии до последней весь сезон. И, кроме того, в каждой серии есть своя сюжетная линия, где «Доктор Хаус» пытается обнаружить волчанку и делает МРТ, да, и в конце концов триумфально побеждает или проигрывает. Именно это и происходит в современном футболе. Как только ты становишься зрителем, болельщиком одной из команд, ты начинаешь не только наблюдать сериал, ты начинаешь в нем немножко жить. И поэтому футбол очень легко сравнивать с сериалами. И когда-то, скажем, я делал такой материал, где просто предвосхищал какие-то чемпионаты, которые должны были начаться, сравнивая с разными сериалами. И сейчас все очень легко сравнивать с «Игрой престолов». Например, сказать о том, что вот прямо сейчас в футболе происходит такая история, как «Король ночи». Это Пари Сен-Жермен, это клуб с огромными деньгами, надвигается на современный футбол, угрожает всему современному футболу. И вот в Барселоне была тройка драконов, один из них, Неймар, был смертельно ранен, отравленным деньгами, огромными копьем, и оказался на стороне ПСЖ. И вот сейчас эта армия ночи надвигается на весь европейский футбол, и вот сейчас ПСЖ, к счастью, с моей точки зрения, проигрывает все-таки мадридскому Реалу. Погоди, секундочку, ты не мог бы для людей, которые, в принципе, не очень понимают, что произошло, рассказать как бы о футболе, что произошло на самом деле? В футболе есть такой футбольный клуб Пари Сен-Жермен, который в какой-то момент получил огромные инвестиции от новых владельцев с Ближнего Востока и стал скупать футболистов за неимоверные деньги, руша просто сложившуюся систему, переманивая таких игроков, как Неймар. И поэтому этот клуб очень многие недолюбливают. Многие считают, что он может сломать современную футбольную систему вообще. И поэтому поражение Пари Сен-Жермен у многих нейтральных болельщиков вызывает чувство радости. Ага. Более того, в футболе происходит такие истории, которые, если бы мы наблюдали в кино, мы бы сказали, фу, голливудщина. Просто фу. Такого уже не может себе кинематограф такого позволить. Например, несколько лет назад команда, ничем не примечательная, Лестер, в которой были собраны одни неудачники, бывшие алкоголики, и тренер, который уже, в общем-то, махнул на все рукой, неожиданно в самом богатом чемпионате Англии начинает выигрывать у всех подряд и становится чемпионом. Вот если бы мы увидели такой фильм, мы бы сказали, что это максимально примитивно и плоско, потому что вот команда неудачников в конце концов всех побеждает. Как такое можно снимать в 2018 году? Поскольку в футболе это все происходит в жизни, в реальности, мы не можем предъявлять претензии в наигранности ситуации или в неестественной ситуации. Это реальность. Собственно говоря, для чего сейчас нужен комментатор, на мой взгляд? Создать вот этот контекст и помочь следить за историей зрителю, да, рассказать, что происходило в предыдущих сериях, рассказать, что может произойти в этой серии, прокомментировать то, что происходит, познакомить с действующими лицами. То есть вот мы поговорили, да, чем футбол похож на театр, чем футбол похож на, скажем, сериалы. Да, чем футбол похож, можно сказать, и на литературу в этом смысле, потому что, да, сюжет есть и там, но при этом все-таки, в отличие от зрителей сериалов, болельщик, находящийся на стадионе, он ощущает себя полноправным участником событий. То есть болельщики искренне верят, и эта вера не только, она подтверждается периодически в том, что и от них тоже зависит, как закончится футбольный матч. И такие истории действительно были, когда болельщики умудрялись завести свою команду так, что она вырывала совершенно безнадежную игру. Есть, например, такой трюизм, что, мол, неудачники в жизни вот любят себя отождествлять с командами, которые побеждают, и таким образом чувствовать себя тоже победителями хотя бы 90 минут. Но этот трюизм очень легко разрушается указанием на такие команды, их много, за которых болельщики болеют гораздо искреннее и даже гораздо более, что ли, становятся более преданными, когда их команда не побеждает в чемпионатах, когда их команда проигрывает, когда команда вылетает из высшего дивизиона, весь стадион горой стоит за своих. То есть здесь это именно видимо, возможность сопереживать чему-то, да, и сочувствовать. Как Слоттердайк пишет, что эта одержимость чувством, что ты принадлежишь к общности людей, она в прошлом осталась, и нам, мы больше не хотим принадлежать к какой-то общности людей, но, видимо, хотим. И вот эта вот реализация в потребности в каком-то вот групповом поведении или групповом переживании, она у современного человека осталась. Герхард Шульце, это немецкий социолог, который придумал такой термин, как общество впечатлений или общество переживаний. А он пишет сначала о том, что общество потребления уходит в прошлое, потому что, ну, уже слишком много всего есть из предметов, и современное поколение уже не так интересуется именно потреблением и готово вкладывать деньги в какие-то яркие переживания. Готово путешествовать, готово ездить на концерты, готово тратить деньги на это. И Шульце пишет и о том, почему сейчас массовые мероприятия стали такими популярными. Казалось бы, да, зачем мне куда-то идти, если я с комфортом дома на большом телевизоре могу увидеть и концерт, и футбольный матч, и все что угодно. Но Шульце показывает, что, в общем, да, вот это вот совместное переживание, эти совместные эмоции, они усиливают впечатление человека. Видимо, тут как-то сказывается еще и эмпатия. Mm-hmm. Именно она усиливает переживания, которые мы получаем на стадионе, а не у телевизора. Люди ищут вот именно этого прямого контакта вместо интернета и телевидения. Люди собираются вместе еще и для того, чтобы пережить какие-то вещи, которые позволят им потом рассказывать истории. А человек очень любит рассказывать истории, пишет Шульце, опять же, да. И, соответственно, футбол, как и некоторые другие явления похожие, да, он создает вот это вот пространство для совместного переживания очень ярких эмоций. Ну, про эмоциональную часть приблизительно понятно. А еще часто говорят, что футбол очень интеллектуальный вид спорта. В чем заключается расчет и вообще интеллектуальная сила игроков или участников этой игры? Наверное, многих футболистов действительно назвать нельзя интеллектуалами вот в привычном для слушателей Арзамас понимании. Но современный футбол действительно превратился в очень сложное занятие, где спортсмен должен быть не только очень хорошо готов физически, очень вынослив быть, да, не только хорошо владеть техникой, то есть останавливать мяч, бить поворотом, отдавать передачу. Современный футбол стал очень быстрым. И не зря некоторые его называют, скажем, шахматами даже, да, в какой-то степени. Современный футболист обязан очень здорово интерпретировать пространство. Это большое футбольное поле. То есть играть на большом футбольном поле гораздо сложнее, чем на маленьком. Нужно очень быстро принимать решения. Нужно при этом помнить свои тактические задачи, которые тебе поставил тренер. Нужно их выполнять. При этом нужно импровизировать, потому что в футболе невозможно отработать, как в театре или как в музыке. Невозможно отработать какие-то сложные места миллион раз. Да? В футболе можно только на тренировках создавать какие-то эпизоды, которые могут быть похожи на те, которые встретятся в игре, но они не будут на 100% им соответствовать. Поэтому для игрока футбол — это сочетание и тактической выучки, и умение быстро анализировать ситуацию, интерпретировать ситуацию. Но еще более сложным занятием футбол становится, конечно, для тренеров. Потому что современный футбольный тренер — это человек, который, с одной стороны, должен знать, как подготовить команду физически, да, чтобы она была в состоянии там, бегать весь матч и выполнять его указания. С другой стороны, современный футбольный тренер имеет дело с 25 взрослыми мужиками, каждый из которых считает себя лучшим. Или тетками. Ну да, конечно. Просто мне кажется, что с женщинами в этом плане может быть попроще, да. Я никогда не тренировал женщин, поэтому не знаю. Я поэтому говорю о мужском футболе, да. Mm-hmm. Но мужской футбол, вот этот вот коллектив, это очень странный коллектив, чисто мужской, вот в раздевалке, да, каждый считает себя лучшим, каждый хочет играть. Это состязание каких-то неимоверных эго. И главный тренер должен быть великолепным психологом, потому что все время сталкивается коллектив и задача коллектива, и нужды коллектива, и индивидуальности. С третьей стороны, главный тренер должен знать, как подготовить свою собственную игру и игру, отталкиваясь от того, против кого ты будешь играть. Современные тренеры обязательно анализируют соперника, ищут слабые места, пытаются понять, как можно переиграть данного конкретного соперника. Но при этом, конечно, нельзя забывать о своей собственной игре. Главный тренер должен придумать, раз – Ну, или выбрать из имеющихся вариантов. Как команда должна действовать коллективно, все вместе после потери мяча? Кто куда бежит и зачем? Как после отбора мяча? Как вскрывать оборону соперника? Как действовать при угловых и штрафных? Как действовать при аутах? И должен еще добиться от своих футболистов того, чтобы они потом еще все это перенесли на футбольное поле как можно ближе к, вот, к тому, что наигрывалось на тренировках. Это огромная, комплексная, очень сложная, на мой взгляд, работа, где ты должен быть и менеджером, и психологом, и тактиком, и учителем, а иногда даже учителем начальных классов, именно потому, что не все футболисты являются, как мы уже говорили, интеллектуалами. Конечно, мне интересно, можем ли мы вообще рассказать коротко историю футбола как историю основных революционных тренерских идей, которые меняли наше представление об игре и, собственно, саму эту игру. Да, изначально футбол, наверное, был довольно хаотическим видом развлечения. И, судя по всему, поначалу команды играли так, как играют маленькие дети во дворе, если ты им бросишь мяч. Что мы увидим? Они будут толпой бегать все за мячом и пытаться забить его в ворота одной команды и другой. Интересно, что вот сейчас, по прошествии примерно 100 лет, да, такого современного футбола, современной футбольной истории, некоторые тренеры считают, что детей нужно тренировать именно таким образом, но это неважно, да? Значит, первый основной вопрос, с которым сталкивались футбольные тренеры, футбольные мыслители с самого начала, заключался в том, по какой схеме должна играть команда. У тебя есть 11 человек, в отличие от шахмат, ты их можешь расставить в произвольном порядке. Или не расставить. Или попросить стоять на одном месте, или бегать по всему полю. И изначально, судя по всему, команды играли примерно так. Один вратарь, один защитник, где-то два человека еще поближе к чужой штрафной, и 7 нападающих. Все пытались таким образом забить друг другу гол. Довольно быстро стало понятно, что это не очень эффективный способ ведения игры. И в частности потому, что все-таки защищаться тоже нужно как-то уметь. И некоторое время футбол развивался, если упрощать, то схематически он развивался просто в сторону увеличения количества оборонительных футболистов раз. И кроме того, появление четких и жестких ролей для игроков. То есть, если дети бегают толпой друг за другом, не зная, кто из них защитник, кто полузащитник, да, то в футболе довольно долгое время сначала пытались сделать из футболистов мастеров определенной профессии, что ли, да. Появилась тактика 2-3-5, это два защитника, три полузащитника, пять нападающих. Прости, потом, пожалуйста, а полузащитник это который что? Который между нападением и защитой. Понятно. Вот, который может заниматься и атакой. В принципе, ну, если упрощать, да, он находится в центре поля, он связывает защиту и нападение, он может оказаться и у чужих ворот, и у своих ворот. Угу. Потом такой тренер Чепмен в «Арсенале» придумал тактику, которая называлась «дубль-В», то есть три защитника, два человека перед ними, еще два перед ними и три нападающих. Потом появилась знаменитая сборная Бразилии, как пел Высоцкий, «А нам плевать, у нас 4-2-4». Они играют, гады, по системе «дубль-В», «А нам плевать, у нас 4-2-4». Ну, естественно, эту тактику потом просто перенимали у сборной Бразилии и советские команды некоторые, но Бразилия с этой тактикой 1958 года покорила мир, выиграла чемпионат. Они же, бразильцы, в 62-м году предоставили, значит, всем показали тактику уже 4 защитника, 3 полузащитника и 3 нападающих. И это сначала все было развитие, скорее, наверное, вот именно схематическое, да, то есть тренеры боролись друг с другом, пытаясь с помощью одной расстановки переиграть другую расстановку. Ну вот, в футболе стали появляться такие, в общем-то, наверное, визионеры, которые начали думать не только о расстановке и о схеме, но еще и о стилистике своих действий. Поначалу это было довольно просто. Ну, это сейчас кажется просто, да, но вот, собственно, в Италии Эленио Эррера, тренер Интера, придумал такой стиль, который назвали «каттеначчо», что в переводе значит «дверь, которую невозможно пройти». Итальянцы стали играть в глухой обороне, защищаясь практически всей командой, и думая о том, что 2-3 раза убежав на чужую половину поля, они забьют один гол, не пропустят ни одного, и таким образом выиграют, да. Потом стало ясно, что с этой тактикой тоже можно бороться, и очень атакующие, скажем, шотландцы тех же итальянцев били, несмотря на вот эту тактику «каттеначчо». Потом тренеры, уже такие, как Ринус Михелс, Йохан Кройф и наш Валерий Лобановский, стали задумываться о том, что, может быть, роли футболистов на поле можно интерпретировать чуть сложнее. И появилось понятие «тотальный футбол», при котором это понятие, опять же, по-разному использовали и по-разному притворяли в жизнь те же самые Михелс, Кройф и Лобановский, но общая идея заключалась в том, что Нет, жесткая привязка футболистов к определенным позициям, она не очень хороша. Потому что, ну, например, для того, чтобы отобрать мяч в определенной зоне, в определенном на определенном участке поля, твоих футболистов должно быть на одного больше, чем футболистов соперника, тогда у тебя шанс отобрать мяч будет намного выше. Точно так же для того, чтобы переиграть в определенной зоне соперников, да, для твоих футболистов должно быть хотя бы на одного больше в этой зоне. И появился тотальный футбол, когда тренеры начали свою команду пытаться подготовить так, чтобы, в принципе, и защитник мог сыграть в нападении, и нападающий сыграть в защите. И команды стали использовать прессинг, то есть начинать отбирать мяч на чужой половине поля. С Лобановским история развивалась очень интересно, потому что он действительно много думал о футболе. Он начал привлекать каких-то помощников уже из науки, потому что его футбол, который он пытался организовать в киевском «Динамо», он был возможен только при какой-то феерически хорошей физической готовности футболистов. Потому что Лобановский говорил о том, что индивидуальное мастерство одного игрока — это, конечно, важно, но это не самое важное. Ты любого великолепного футболиста с помощью командных действий можешь переиграть. Условно говоря, если совсем просто Марадона обыграет двоих, то троих он не обыграет. Или четверых. Но ты должен сделать так, чтобы у тебя четыре человека успели атаковать Марадону. И, соответственно, футболисты киевского «Динамо» и сборной СССР должны были бегать гораздо больше, чем соперники. Он придумывал новые тренировочные режимы, и с помощью как раз физиологов, биологов, да, он придумал, как сделать так, чтобы футболисты становились более выносливыми. Более того, они придумали такие тренировки, которые позволили действительно ряд впечатляющих побед совершить киевскому «Динамо» и сборной СССР. Была ли легендарная игра 1988 года, когда сборная СССР обыграла сборную Италии, постоянно прессингуя весь матч на всех участках поля, итальянцы просто не могли поднять голову, потому что, только получая мяч, итальянец понимал, что рядом с ним двое соперников или трое. Ральф Рангник, который сейчас является тоже таким известным футбольным визионером, он наблюдал за тренировками Лобановского и даже играл в товарищеском матче против команды Лобановского, и он признавался, что когда на 8-й минуте мяч впервые вылетел за пределы поля, я остановился и пересчитал футболистов команды соперника, потому что я был убежден, что их там как минимум 14-15 человек. Правда, выяснилось, что вот у этих тренировочных новых нагрузок тоже есть свои проблемы, и они приводят к довольно плохим, негативным, сложным последствиям. И сейчас уже футбольные тренеры понимают, что, наверное, с тактической точки зрения сейчас сложно что-то придумать совсем новое. Поэтому тренеры начинают прибегать к помощи совершенно современных технологий. И в тренировочном процессе возникают какие-то фантастические совершенно тренажеры, которые там выглядят футуристически, да, которые позволяют футболистам работать над скоростью реакции, над полем зрения, над просто скоростью там реакции на мяч и на соперника и так далее. Тренеры понимают, что вот эти, что сейчас все умеют тренироваться и готовиться, сейчас нужно больше внимания уделять психологии как-то. Хотя это не математика, да, и здесь уже возникают разные сложности. Уже там на питание обращают какое-то... Некоторые тренеры обращают повышенное внимание, некоторые нет. Ну, в общем, то есть как бы футбол действительно, да, развиваясь от простых схем, через усложнение ролей футболистов в команде, да, благодаря вот этим вот тренерам, которые много думали про футбол и пытались найти какие-то новые неожиданные ходы, сейчас превратился в совершенно... Во-первых, дорогостоящую, во-вторых, очень, как сказать, разнообразную и включающую в себя абсолютно все, что можно только себе представить, индустрию. А ты рассказывал историю про игру с пиком формы. Многие современные футбольные тренеры говорят, что пик формы — это понятие несколько, не то чтобы иллюзорное, но лишнее, если мы говорим о команде, которая проводит длинный сезон с сентября месяца по май. На протяжении такого длинного времени поддерживать человека на... То есть можно поддерживать футболиста на достаточно хорошем уровне физической формы. В этом случае пытаться вывести его на какой-то пик формы, да, совершенно лишнее и вредное, просто потому что неизбежно после этого будет провал. То есть есть такая штука, что можно человека натренировать до какого-то идеального состояния, но на какой-то промежуток времени. Да. Угу. И, собственно говоря, Валерий Лобановский, который тренировал не только киевское «Динамо», но и сборную СССР, а сборные проводят краткосрочные турниры. Они продолжаются 4 недели. И вот на этом коротком промежутке времени некоторые тренеры действительно рассчитывают, это сейчас делают довольно легко, ты можешь дать команде такие нагрузки, чтобы она была в идеальном состоянии к определенной дате. Ты будешь, при этом ты понимаешь, что это процесс постепенный, да, и у тебя после этой даты может быть провал. И, соответственно, у Лобановского в 1990 году произошла история очень неприятная, когда он, по примеру чемпионата Европы 88 года, да, он, и чемпионата мира 86 года, он рассчитывал нагрузки таким образом, чтобы футболисты начинали чемпионат, находясь не в лучшем состоянии. Делается это действительно сейчас довольно легко. Любые тренеры по физподготовке знают, как это делать. Например, ты просто довольно сильно нагружаешь футболистов перед первыми матчами, и они на тяжелых ногах, что ли, называется, еще находятся под этими нагрузками и не в состоянии играть так быстро, и не так они выносливы, как будут потом. Потом ты нагрузки постепенно снижаешь, и форма начинает расти. И вот в 90-м году Валерий Лобановский, рассчитывая на то, что проведя не очень хорошо первые три матча в группе, все равно можно будет из группы выйти, и потом уже начинается плей-офф, то есть игра на выбывание, и там команда будет набирать форму, и можно будет дойти, может быть, там до полуфинала или даже до финала. В отличие от 88-го года, когда команда дошла до финала, это не сработало, потому что команда из группы не вышла. Можем ли мы говорить о том, что на разных территориях, не знаю, в России, в Англии, в Италии, в Южной Америке, сложились какие-то специфические национальные школы футбола, и сама игра несколько не похожа в разных уголках мира? Ну, во-первых, насколько это действительно так, или же это просто, ну, какой-то такой стереотип? И, во-вторых, везде ли сложились какие-то подобные школы? И в 2018 году, когда все свободно уже переходят в клубы из одной страны в другой, можно ли, правомочно ли о них говорить по-прежнему? Наверное, в меньшей степени. Хотя поначалу, конечно же, футбол в разных странах играли очень по-разному. И действительно, когда-то можно было вполне говорить о том, что английский футбол — это длинные передачи, это выносы мяча, это борьба за мяч головой вверху, это подача с флангов в штрафную. Английский футбол слыл таким довольно туповатым, но при этом очень боевым, да? Попытки такие делались часто, да, выстраивать параллели между, скажем, национальным характером и футбольным стилем. И в случае, например, со сборной Германии эти параллели работали, потому что сборная Германии и вообще немецкий футбол долгое время это был такой рабочий очень футбол. Немецкую сборную называли машиной или даже сравнивали с танком, потому что, играя не очень красиво, играя не ярко, не эффектно, она снова и снова добивалась громких побед, и немецкие клубы в том числе. Бразильцы, скорее, да, то вот, как мы себе представляем Бразилию, это вполне себе соотносится с тем, как в футбол играли в Бразилии долгое время, да и сейчас, в общем-то, очень часто играют. Это много артистизма, это техника, которая отрабатывается еще на пляжах Копакабаны. Это любовь жонглировать, может быть, даже мячом обыгрывать по нескольких соперников. Но, правда, если вы посмотрите чемпионат Бразилии сейчас, да и раньше так было, да, вы увидите, что он довольно грязен, что там много нарушений правил почему-то. Но при этом, допустим, если взять сборную Италии, то сборная Италии действительно прослыла командой, которая, ну, никак не соответствует, как нам кажется, национальным характеристикам итальянцев. Да, итальянцы жизнерадостные, жестикулирующие, громко говорящие люди, а итальянская сборная очень много лет была командой очень сдержанной, сухой, действительно оборонительной. Но это как раз произошло потому, что в Италии в какой-то момент случилась тактическая революция, и появился человек, фактически один, который там придумал немножко другой подход к футболу, который стал давать результат. Сейчас, естественно, да, в 2018 году, учитывая глобализацию, учитывая вот все те процессы, которые происходят в мире, может быть, только какие-то отдельные элементы можно уловить в, скажем, там, в том же бразильском футболе, да, остались техничные футболисты в большом количестве, более техничные, чем многие европейские игроки. Или же испанские футболисты, там тоже тепло, тоже хороший климат. А при этом сборная Германии переродилась совершенно и превратилась в одну из самых красивых и играющих команд в мире. Ну, это произошло по объективным причинам, да. В Англии вообще произошло шла настоящая культурная даже революция, потому что Англия долгое время была довольно закрытой в футбольном отношении страной. Такие экономисты Купер и Шиманский, которые написали книжку «Soccernomics», они там много разных интересных проблем рассматривают с экономической и математической точки зрения. Не с точки зрения, кто сколько тратит и зарабатывает, да и как, а попытаться действительно ответить на вопросы, например, почему это глобальный футбольный вопрос, почему Англия, родоначальница футбола, где история футбола самая длинная, постоянно проигрывает на чемпионатах мира и Европы. Хотя все считают, что она должна выиграть. Так вот, Купер и Шуманский вооружаются экономическими инструментами, говорят: так, друзья, на самом деле Англия не должна, в общем-то, выигрывать. С точки зрения там, населения страны, закрытости английского футбола от инноваций на протяжении долгого времени. С точки зрения разнообразной статистики, они показывают, что на самом деле Англия выступает так, как и должна выступать. Она должна вылетать всегда примерно в четвертьфинале. И это действительно как бы подкреплено определенными доказательствами. В смысле, да? Ей традиционализм больше всего мешает? Ну, это остатки прошлого, но действительно, то есть закрытость для инноваций на развитие английского футбола влияла очень сильно негативно, а на центральную Европу, Италию, Испанию, Францию, Германию, которые рядом находятся, и где была сеть настоящая, да, где очень быстро обменивались футбольными идеями, напротив, эти страны выигрывали гораздо чаще. Ага. Почему, скажем, футбол большой не может быть бизнесом, а должен быть чем-то вроде, скорее, там, музеев? Пишут они, тоже подкрепляя эти вещи фактами. Ну, потому что мы видим, что сейчас прибыльные футбольные клубы, те, которые зарабатывают деньги, такие как немецкие клубы или же, например, Лион, они неудачно выступают в Еврокубках. Для того, чтобы удачно выступать в Еврокубках, ты должен тратить практически все, что ты зарабатываешь. На новых игроков сейчас такая экономическая реальность. Учитывая какое-то разнообразие контекстов, в которых футбол оказывается уместен и востребован, а мы уже называли и литературу, и театр, и социологию, и экономику, и все что угодно, сложно представить, чтобы наука-философия никак им не занялась. Расскажи, если можно, немного об этом. Философия, может быть, не так много внимания футболу уделяла, как могла бы, теоретически, да, но уделяла абсолютно точно, и совершенно не зря появился замечательный скетч у Монти Пайтона, который называется «Футбол философов», где сборная Германии в составе Лейбниц, Кант, Гегель, капитан Шопенгауэр играет со сборной Греции в составе Платон, Сократ, Софокл, Аристотель. Там поначалу Ницше получает желтую карточку, потому что он говорит судье Конфуцию, что у того нет свободы воли. И 89 минут футболисты просто ходят по полю и думают, они не знают, что делать. И на 89-й минуте Архимед кричит «Эврика», отдает пас Сократу, и Греция забивает победный гол, после чего, естественно, возникают споры. Гант говорит о том, что весь матч существует только в воображении. Маркс говорит, с присущим ему материализмом, говорит, что был офсайд, что правда. Но в итоге матч так и заканчивается со счетом 1-0. И действительно, тот же Хайдеггер, который упоминал футбол в своих работах, он играл в футбол в юности, и есть замечательные истории про то, как он уже, будучи пожилым человеком, ходил к соседям, у него не было своего телевизора, смотреть футбольные матчи чемпионата Европы, или как его там встречал какой-то интендант Фрайбургского театра, в электричке пытался втянуть в разговор о литературе, а Хайдеггер уходил на разговор о Франце Бекенбауэре, которым он тогда восхищался, игроке сборной ФРГ. Современный философ Ханс Ульрих Гумбрехт, он, отталкиваясь в том числе и от каких-то вещей, описанных Хайдеггером, пытался сформулировать вот ответ на тот вопрос, на который мы пытались ответить все время. Почему футбол так привлекателен для очень большого количества людей? И Гумбрехт создает такое понятие, как явление, то есть появление чего-то как события, например, какой-то удачный очень маневр вратаря, которого вы не видели никогда за всю свою жизнь. То есть зрители и спортсмены находятся в высочайшем напряжении весь матч, потому что они ждут вот этого вот явления из ничего. Вот этот футбольный матч, он, во-первых, имеет совершенно конкретную форму, во-вторых, он совершенно эфемерен, потому что абсолютно идентичного эпизода не будет никогда. Он произойдет сейчас, и больше этого не произойдет никогда в жизни. И явление, пишет Гумбрехт, да, именно, это именно то, что это возникновение вот этой вот ранней неизвестной формы, и которая приносит высшую степень удовольствия футбольным болельщикам. И здесь даже Гумбрехт сравнивает это с тем, что Хайдеггер описывал как искусство. То есть то, что для Хайдеггера является искусством, становление и совершение истины, это цитата, для Гумбрехта фактически точно так же появляется и проявляется футбол. Вот на этой вот философской ноте мы заканчиваем подкаст «Комплекс неполноценности», благодаря которому мы смогли убедиться в том, что футбол — это не просто 22 человека, которые как-то бессмысленно пинают мяч на большом зеленом газоне, а важная часть мировой культуры. С комплексом неполноценности боролись Лев Ганкин и Ирина Калитеевская. Мы благодарим Сергея Кривохарченко, а также звукорежиссера Николая Антонова и студию «Чемоданов Продакшн». В подкасте звучал и продолжает звучать антем Георга Фридриха Генделя «Садок священник», который лег в основу гимна Лиги чемпионов УЕФА. У нас вы слышите другую его версию. Это аранжировка Джулиана Геллена, Джеффа Мигана, Дэвида Тобина и Роба Келли. До свидания.